Пока наше положение было достаточно прочным. По двору метались напуганные огнем лошади. Всадники спешивались и нестройной гурьбой шли на нас в атаку, но дверь держалась крепко, а всего один остроухий стрелок способен нанести такой урон, что битва могла кончиться, не начавшись. Мы бы однозначно заставили их отступить, если бы эльфята все-таки не вылезли со своим детским любопытством в самое неподходящее время. Пока Эландер выцеливал очередную жертву, куча этой горластой мелочи, не сдержавшей, скинулась к окну посмотреть, в кого он попал. Когда я грозно рыкнул, призывая их к порядку, двое эльфят, вздрогнув, умудрились вывалиться из окна. Одного едва успел поймать за ногу Эландер, а второй, правильнее сказать, вторая, потому что... Кто же это еще мог быть, как ненастырная маленькая предсказательница? Что ты наделал, обвинив во всем меня, ахнула Сун ласточкой, бросаясь в то же окно? Я с ревом ломанулся следом, потому что не успел ей объяснить, что несносная девчонка сама во всем виновата, но застрял в оконном проеме. Обидно. Сверху мне было хорошо видно, как хнычет Эйвин, сжавшись в комочек, как самая уродливая наемница, встав на дне хищной птицы, и рубится сразу с тремя черными плащами. Гррррр! Я напрягся изо всех сил, чувствуя, как под напором плеча начала шататься каменная кладка. Сзади меня вовсю подталкивали наши... Но вот орал я, оказывается, зря. Мой боевой клич привлек внимание противника. И сразу куча ножей, дротиков и арбалетных болтов нацелились в мою сторону. А застрявший в окне аарх — это просто сказочная мишень. Мечта любого косоглазого и криворукого лучника. С первого же нестройного залпа в меня попали три раза. Два легко, один очень больно, хотя именно это мне и помогло. Я взвыл, как ошпаренная хнара, и вывалился наружу вместе с изрядным куском стены. Упал неудачно, на пузо, отшиб все остатки скромного ужина. Черные плащи... Радостно взревели и кинулись на меня с топорами гасить арха. Ну, все, сейчас я их всех с трудом прошептал я, вставая на четвереньки. Честно говоря, не уверен, что успел бы достать меч. Но в этот миг кто-то тяжело плюхнулся мне на спину. «Бей, руби, руби, бей, гном!» В ту же секунду рядом с ним приземлился и второй. Два полновесных гнома в полном боевом доспехе, да с высоты второго этажа, как у меня только хребет выдержал. Между тем туром и не туром, спрыгнув бодро, ввязались в схватку. Те, кто был ближе, попали под топоры, остальные вовремя отступили. Я смог, наконец, встать на ноги и присоединился к Сун. С двумя противниками она успела разделаться, но третий продолжал наседать, а эльфийка, испуганно обнявшая наемницу за колено, мешала ее маневренность. Увидев меня у себя в тылу, рыцарь тайной полиции, видимо, никак не ожидал, и у него сделалось такое изумленное лицо, что я не смог его убить. Так дал рукояти меча по зубам. Парень резко подавился, отпав шага на три, нас уже не беспокоил. — Малыш, лови меня, я прыгаю! Сбив по пути еще двоих противников, я послушно подставил руки, принимая падающего Эшли, как прекрасную даму сердца в рыцарских романах. — Спасибо, ты просто душка. — Повторишь, убью! Большего мы ничего сказать друг другу не успели, потому что сразу набежала куча народу.